Глава третья. Когда вечером жрецы и наследник вернулись во двор храма, там горело несколько сот факелов и так ярко, что было светло, как днем. По знаку, данным Мефресом, снова появилось шествие музыкантов, танцовщиц и младших жрецов со статуей богини Хатор, которая имела коровью голову. Когда прогнали злых духов, Пентуэр возобновил свою речь. «Вы видели, святые отцы, что со времен 19-й династии у нас убыло 100 тысяч мер земли и 2 миллиона населения?» Этим объясняется, почему государственный доход уменьшился на 32 тысячи талантов, о чем все мы знаем. Но это только начало бедствия Египта. Казалось бы, что его святейшеству остается еще 98 тысяч талантов дохода, но не думайте, что фараон столько и получает. Для примера я расскажу вам, что досточтимому Херихору удалось раскрыть в Заячьем округе. Во времена 19 династии там проживало 20 тысяч человек, плативших налогов 350 талантов в год. Сейчас там живет едва 15 тысяч, которые платят всего 270 талантов. Между тем фараон вместо 270 получает только 70 талантов. «Почему?» – спросил досточтимый Херихор. И вот что обнаружило расследование. При 19-й династии в Номе было около 100 чиновников, получавших по 1000 драхм жалований в год. Сейчас на той же территории, несмотря на убыль населения, находится больше 200 чиновников, получающих по 2500 драхм в год. Наместнику Херихору неизвестно, как обстоит дело в других округах, но бесспорно одно, что казна фараона вместо 98 тысяч талантов в год получает только 74. «Скажи лучше 50 тысяч, святой отец», — поправил его Рамсес. «Позже я объясню и это», — ответил жрец. «Во всяком случае, запомни, царевич, что казна фараона теперь выплачивает чиновникам 24 тысячи талантов, тогда как при 19-й династии платила только 10 тысяч». Глубокое молчание царило среди жрецов. У многих из них были родственники на государственной службе, и к тому же с довольно большим вознаграждением. Пентуэр, однако, был непреклонен. «Теперь, — продолжал он, — обрисую тебе, наследник, жизнь чиновников и жизнь народа в былое время и ныне». «Может быть, не стоит терять на это время? Ведь каждый сам может увидеть это», — зашептали жрецы. «А я хочу узнать сейчас», — твердо сказал Рамсес. Шепот прекратился. Пентуэр по ступеням амфитеатра спустился во двор, за ним наследник, верховный жрец Мефрес и остальные. Все они остановились перед длинным занавесом из циновок. По знаку, данному Пентуэром, подбежало десятка два молодых жрецов с пылающими факелами. Второй знак, и часть занавеса упала. Из уст присутствующих вырвался возглас изумления. Перед ними была ярко освещенная живая картина, в которой участвовало около 100 человек. Картина состояла из трех ярусов. В первом представлены были земледельцы, во втором — чиновники, а на самом верху, на двух львах, головы которых служили подлокотниками, укреплен был золотой трон фараона. «Так было», — заявил Кентаур, — «при 19-й династии. Посмотрите на земледельцев. Плуги их запряжены быками или ослами, лопаты и мотыги у них бронзовые, значит, крепкие. Посмотрите, какие это рослые, красивые люди. Сейчас таких можно встретить только среди телохранителей его святейшества. Могучие руки и ноги, широкая грудь, улыбающиеся лица. Они искупались и умастили свое тело. Жены их заняты приготовлением пищи и одежды или мытьем домашней посуды. Дети играют или учатся в школе. Тогдашний крестьянин, как видите, ел пшеничный хлеб, бобы, мясо, рыбу, фрукты, пил вино и пиво. А поглядите, какие прекрасные у них кувшины и чаши. Взгляните на чепцы, передники и накидки мужчин. Все разукрашены многоцветными вышивками. Еще искуснее расшиты сорочки их женщин. И заметьте, как тщательно все они причесаны, какие у них булавки, серьги, кольца и запястья. Эти украшения делались из бронзы и цветной эмали, а иногда из золота, хотя бы в виде тонкой проволоки. А теперь поднимите глаза выше на чиновников. Они ходят в накидках, но и крестьянин надевал такую же по праздникам. Питаются они так же, как крестьяне, то есть скромно и сытно. Только утварь у них поизящнее крестьянской, и в ларцах чаще попадаются золотые кольца. Путешествуют они на ослах или в телегах, запряженных быками. Пентуэр хлопнул в ладоши, и живая картина пришла в движение. Крестьяне стали подавать чиновникам корзины винограда, мешки ячменя, гороха и пшеницы, кувшины вина, пива, молока и меда, большое количество дичи, целые куски белых и цветных тканей. Чиновники, получив эти продукты, часть оставляли себе, но наиболее красивые и драгоценные предметы передавали выше, к подножию трона. Площадка, на которой находился символ власти фараона, была вся загромождена продуктами, сложными наподобие холма. «Вы видите, достопочтенный, — сказал Пентуэр, — что в те времена, когда крестьяне жили сытно и зажиточно, казна его святейшества едва вмещала дары подданных. А посмотрите, что происходит сейчас». Новый сигнал. Упала следующая часть занавеса, и открылась вторая картина, в общих чертах повторявшая первую. «Вот вам нынешние крестьяне», — заговорил снова Пентуар, и в голосе его чувствовалось волнение. «Сами они кожа да кости, и, можно подумать, больные. Они грязны и даже забыли о том, что значит смазывать себя оливковым маслом. Зато спины их исполосованы дубинками. Не видно здесь ни быков, ни ослов. Да и ни к чему они, когда плуг тянут жена и дети. Мотыги и лопаты у них деревянные, они легко портятся, и пользы от них мало. Одежда на крестьянах отсутствует, и только женщины ходят в груботканых сорочках. Но им и во сне не снятся те вышивки, какими украшали себя их деды и бабки. А посмотрите, что ест наш хлебопашец. Иногда ячмень и сушеную рыбу, а обычно семена лотоса, изредка пшеничную лепешку, и никогда не видит он ни мяса, ни пива, ни вина. Вы спросите, куда делась его утварь, предметы обихода? Ничего у него нет, кроме кувшина с водой. Да, для других вещей не нашлось бы и места в той норе, где он живет. Не посетуйте на меня, если я сейчас обращу ваше внимание еще на кое-что. Вон там дети лежат неподвижно на земле, это мертвые. Вы не представляете себе, как часто в наше время умирают крестьянские дети от голода и непосильного труда. Но даже они, погибшие столь прискорбным образом, счастливее многих оставшихся в живых. Тех, которые попадают под дубинку надсмотрщика или, подобно ягнятам, проданы финикиянам. У Пентуэра от волнения сдавило горло. Однако, передохнув, он продолжал, невзирая на молчаливое негодование жрецов. «А теперь посмотрите на чиновников. Какие они упитанные, румяные, как хорошо одеты. У жен их золотые запястья и серьги, и такие тонкие одежды, что даже царевны могли бы им позавидовать. У крестьянина нет ни быка, ни осла, зато чиновники путешествуют на лошадях или в носилках. Пьют они только вино, и притом хорошее вино». Он хлопнул в ладоши, и картина снова пришла в движение. Крестьяне стали подавать чиновникам мешки хлеба, корзины фруктов, вино, животных. Все эти чиновники, как и раньше, ставили к подножию трона все продукты, но в значительно меньшем количестве. В царском ярусе уже не высились горы продуктов, зато ярус чиновников был переполнен. «Таков нынешний Египет», — сказал Пентуэр. «Нищие крестьяне, богатые песцы, и казна не столь полная, как прежде. А теперь...» Он дал знак, и свершилось нечто неожиданное. Чьи-то руки стали загребать хлеб, фрукты, ткани с площадки фараона и чиновников. Когда же количество продуктов значительно уменьшилось, те же руки стали хватать и уводить крестьян, жен и детей. Зрители с изумлением смотрели на странные действия этих неизвестных похитителей. Вдруг кто-то воскликнул. «Это финикияне, они обирают нас!» «Да, святые отцы», — сказал Пентуэр, — «это руки пролезших к нам финикиян. Они обирают фараон и песцов, а крестьян, если с них нечего больше взять, обращают в рабство». «Да, это шакалы, будь они прокляты! Вон их негодяев!» — кричали жрецы. «Это они больше всего причиняют вреда государству». Не все, однако, кричали так. Когда стихло, Пентуэр велел нести факелы в другую сторону двора и повел туда своих слушателей. Там было устроено нечто вроде выставки. «Соблаговолите взглянуть, святые отцы», — сказал он. Во времена 19-й династии эти вещи возили к нам чужеземцы. Из страны Пунт мы получали благовоние, из Сирии золото, железное оружие и военные колесницы. И это было все. В то время Египет сам многое вырабатывал. Окиньте взором эти огромные кувшины. Какое разнообразие формы, окраски. Или на мебель. На этот стул выложены 10 000 кусочков золота, перламутра и деревом разного цвета. Посмотрите на одежды, какое шитье, какие ткани, сколько оттенков. А бронзовые мечи, булавки, запястья, серьги. А земледельческие орудия и инструменты? Все это вырабатывалось у нас во времена 19-й династии. Он перешел к другим предметам. А сейчас, смотрите, кувшины малые, почти без всяких украшений, мебель простая, ткани грубые и однообразные. Ни одно из нынешних изделий не может сравниться ни по размерам, ни по прочности или красоте с прежними. Почему? Пентуэр сделал еще несколько шагов. Факелы ярко освещали его. Он продолжал. «Вот многочисленные товары, которые привозят нам финикияне из разных стран света. Несколько десятков сортов благовоний, разноцветное стекло, мебель, посуда, ткани, колесницы, украшения. Все это приходит к вам из Азии и нами покупается. Теперь вы понимаете, достойнейшие, каким образом финикиянам удается вырывать хлеб, плоды и скот из рук песцов и фараона. Вот благодаря этим самым чужеземным изделиям, сгубившим наших ремесленников, как саранча траву». Жрец перевел дух и продолжал. «Среди товаров, которые доставляют финикияне царю, намархам и песцам, на первом месте стоит золото. Торговля золотом дает нагляднейший пример того разорения, которое приносят Египту азиаты.

Долго не смолкавшие возгласы одобрения поддержали пожелания высшего сановника храма. Жрецы были тем более довольны, что Пентуэр не затронул вторичный вопрос о песцах. Мудрец проявил сдержанность. Он указал на глубокую внутреннюю язву государства, но не разбередил ее и этим снискал всеобщее одобрение. Рамсес не поблагодарил Пентуэра, а лишь прижал его голову к своей груди. Никто, однако, не сомневался, что проповедь великого пророка потрясла душу наследника и заронила в нее семя, из которого, быть может, вырастут слава и счастье Египта. На следующий день Пентуэр, ни с кем не простившись, с восходом солнца покинул храм и уехал в Мемфис. Рамсес несколько дней хранил молчание, сидя у себя в келье или гуляя по темным коридорам храма. Он размышлял, в нем происходила глубокая внутренняя работа. В сущности, Пентуэр не сказал ничего нового. Все жаловались на убыль земли и населения в Египте, на нищету крестьян, злоупотребление песцов от чиновников и на грабительство финикиян. Но проповедь пророка привела в систему отрывочные доселе представления царевича, придала им осязательные формы и лучше осветила некоторые факты. Слова Пентуэра о финикиянах повергли его в ужас. Рамсес до сих пор не понимал, как велик вред, который наносит этот народ его стране. Ужас его был тем сильнее, чем он ведь и сам отдал своих крестьян в аренду Дагону и был очевидцем того, как ростовщик выколачивает из них подати. Но мысль о личной его связи с финикийскими ростовщиками вызвала неожиданное следствие. Рамсесу не хотелось думать о финикиянах. Как только в душе его вспыхивало возмущение против этих людей, оно тотчас же заглушалось чувством стыда, ведь он был в некотором роде их пособником. Зато наследник прекрасно понял, как гибельно отражается на государстве убыль населения и земли, и на этом вопросе во время одиноких размышлений сосредоточились все его мысли. «Если бы у нас были, — рассуждал он про себя, — те 2 миллиона людей, которые потерял Египет, можно было бы с их помощью не только отвоевать у пустыни плодородные земли, но даже увеличить их площадь. А тогда, несмотря на финикиян, наши крестьяне жили бы лучше, и доходы государства возросли бы. Но откуда взять людей?» Случай подсказал ему ответ. Однажды вечером, прогуливаясь в саду храма, Рамсес встретил группу рабов, захваченных Нитагором на восточной границе и присланных в дар богине Хатор. Они отличались прекрасным телосложением, работали больше, нежели египтяне, и так как их хорошо кормили, были даже довольны своей участью. При виде их, словно молния, озарила наследника новая мысль, и он чуть не обезумел от волнения. Египту нужны люди, много людей, сотни тысяч, даже миллионы, 2 миллиона. Так вот они, эти люди. Стоит только вторгнуться в Азию, захватить по пути все, что попадется, и отправить в Египет. И до тех пор не прекращать войны, пока у каждого египетского крестьянина не будет своего раба. Так зародился в уме его план, простой и грандиозный, осуществление которого должно было дать государству людей, крестьянам помощников в работе, а казне фараона неисчерпаемый источник дохода. Рамсес был в восторге. Однако на следующий день в душе его снова проснулось сомнение. Пентуэр особенно энергично подчеркивал, а еще раньше говорил об этом Херихор, что источником бедствия Египта были победоносные войны. И отсюда должно было следовать, что новые войны не помогут процветанию страны. «И Пентуэр, и Херихор — великие мудрецы», — размышлял наследник. «Если они считают войну вредной, и если так же думает великий жрец Мефрес и другие жрецы, то, может быть, в самом деле война — опасное предприятие. Это мнение должно быть верно, если его поддерживают столько мудрых и святых людей». Наследник был глубоко огорчен. Он придумал простой способ вывести Египет из упадка, а между тем жрецы утверждают, что именно война может привести страну к окончательной гибели. Вскоре, однако, произошел случай, несколько поколебавший веру наследника в правдивость жрецов, или, вернее, пробудивший в нем прежнее к ним недоверие. Как-то он шел с одним лекарем в библиотеку. Путь туда вел через узкий темный коридор. Наследник поморщился и не захотел переступить через порог. «Я не пойду этой дорогой», — сказал он. «Почему?» — спросил его удивленный спутник. «Разве ты не помнишь, святой отец, что в конце коридора есть подземелье, в котором жестоко замучили какого-то предателя?» «А-а-а», — вспомнил лекарь, — «это подземелье, куда мы перед проповедью Пентуэра лили расплавленную смолу и умертвили человека». Лекарь улыбнулся. Это был добродушный, жизнерадостный толстяк. Видя возмущение Рамсеса, он немного засмеялся и сказал... «Да, конечно, нельзя выдавать священные тайны. Перед всяким большим торжеством мы напоминаем об этом будущим жрецам». Тон его речи показался Рамсесу столь странным, что он попросил лекаря высказаться яснее. «Я не могу выдать тайну», — ответил тот. «Но если ты, государь, пообещаешь сохранить ее, я расскажу тебе одну историю». Рамсес согласился, и тот начал рассказывать. Один египетский жрец, обходя храмы языческой страны Арам, встретил человека хорошо упитанного и, по-видимому, довольного своей судьбой, который был очень бедный одет. «Объясни мне, — сказал жрец веселому бедняку, — почему, хотя ты, по-видимому, и беден, у тебя такой вид, точно ты кормишься не хуже жреца, ведающего хозяйством храма?» Человек, оглянувшись, не подслушивает ли кто, ответил: «Потому что у меня очень жалобный голос, и я состою при этом храме грешником, который терпит муки. Когда народ собирается на богослужение, я залезаю в подземелье и начинаю стонать и вопить, сколько хватает сил. За это меня весь год сытно кормят, и за каждый день мученичества дают кувшин пива. Так делается в языческой стране Арам», — закончил жрец, приложив палец к губам. «Помните же, ваше высочество, что вы мне обещали? И думайте о нашем расплавленной смоле, как вам угодно». Этот рассказ взволновал Рамсеса. Правда, он с чувством облегчения узнал, что человек в храме не был замучен до смерти, но в нем проснулись давние подозрения. Что жрецы обманывают простой народ, в этом Рамсес не сомневался. Еще когда он учился в жреческой школе, он видел процессии священного быка Аписа. Народ верил, что этот Апис ведет жрецов. Между тем, каждый ученик знал, что божественное животное идет туда, куда его гонят жрецы. Как знать, не была ли вся проповедь Пентуэра такой же процессией Аписа, предназначенной специально для него? Ведь так легко рассыпать по земле разноцветную фасоль, и не так трудно поставить живые картины. Он видел представления гораздо более грандиозные, хотя бы борьбу Сета с Осирисом, в которой участвовали несколько сот человек. А разве это не было обманом, придуманным жрецами? Зрелище выдавалось за борьбу богов, а между тем то были переодетые люди. Осирис погибал в борьбе, хотя жрец, изображавший Осириса, был здоров, как носорог. Каких только не показывали там чудес. Вода бурлила, гремел гром, сверкали молнии, земля содрогалась и извергала огонь. А все это был обман. Почему же представление Пентуэра должно быть правдой? Теперь у наследника были доказательства того, что его обманывают. Ведь оказалось же мошенничеством история с человеком, которого обливали смолой. Но это не самое важное. Самым важным, и в чем Рамсес неоднократно убеждался, было то, что Херихор не хочет войны, а Мефрес тоже не хочет войны. А Пентуэр – помощник одного из них и любимец другого. В душе наследника происходила борьба. То ему казалось, что он все понимает, то все снова окутывалось туманом. То он был полон надежд, то ни во что не верил. С часу на час, изо дня в день он возносился и падал духом, как поднимаются и спадают воды Нила. Постепенно, однако, Рамсес приходил в равновесие, и к тому времени, когда надо было покинуть храм, у него уже сложилось твердое мнение. Во-первых, ему стало ясно, что Египет нуждается в земле и людях. Во-вторых, что самый простой способ добыть людей – это война с Азией. Однако Пентуэр доказывал ему, что война может только увеличить бедствие страны. И вот возникал вопрос, говорит ли он правду или лжет? Мысль о том, что жрец говорит правду, приводила наследника в отчаяние, так как он не находил другого способа поднять благосостояние страны. Без войны население Египта будет из года в год уменьшаться, а казна фараона увеличивать свои долги. И все это кончится какой-нибудь ужасной катастрофой, которая может оказаться роковой для будущего правителя. А если Пентуэр лгал? Но зачем? Очевидно, ему внушали это Херихор, Мефрес и другие жрецы. Но почему они противятся войне? Какая им от этого польза? Ведь каждая война приносит жрецам и фараону огромные богатства. Могли ли все-таки жрецы обманывать его в таком важном деле? Правда, они часто прибегают ко лжи, но не в столь серьезных случаях, и не тогда, когда вопрос идет о будущности и самом существовании государства. Нельзя говорить, что они лгут всегда, ведь они служат богам и стоят на страже великих тайн. В их храмах обитают духи, в чем Рамсес и сам убедился в первую же ночь своего пребывания здесь. Но если боги запрещают непосвященным приближаться к своим алтарям и так ревностно охраняют храмы, то почему они не охраняют Египет, эту величайшую для них святыню? Когда несколько дней спустя Рамсес после торжественного богослужения, напутствуемый благословениями жрецов, покидал храм Хатор, его мучили два вопроса. Может ли действительно война с Азией повредить Египту? Могут ли жрецы в этом вопросе обманывать его, наследника царского престола?